Глава 43. Шучурита была совершенно спокойна, зная, что она и брат будут жить недалеко от отца под его постоянным присмотром. Но когда все в новом доме было готово и пришло время переезжать, сердце девушки тоскливо сжалось. Она не думала сейчас о расстоянии, которое будет разделять их. Ей было больно от сознания того, что настала пора разорвать какие-то узы, до сих пор тесно связывавшие их жизнь. И этот разрыв она ощущала как частичное отмирание чего-то в семье собой. Место, которое принадлежало ей в этой семье, дела, которыми она занималась, даже отношения, которые установились между нею и прислугой, все это было дорого и близко ей. Когда стало известно, что Шучурита владеет некоторым имуществом и готовится вступить в самостоятельную жизнь, борода Шундори стала повторять всем и каждому, что она очень этому рада, что это, наконец, освобождает ее от обязанностей, которые она столь ревностно исполняла в течение многих лет, и она может теперь быть совершенно спокойной. Однако тщеславие ее было сильно задето. Она не могла простить Шучурите намерение отделиться и жить самостоятельно. Все это время борода Шундори чувствовала трогательную жалость к самой себе за то, что несет тяжкое бремя забот о несчастной девушке, которой некуда деться. Но когда бремя вдруг перестало давить на ее плечи, она почему-то не почувствовала ни малейшего облегчения. Она уже заранее обвиняла Шучуриту в том, что та, получив самостоятельность и независимость, не применит возгордиться. Все эти дни борода Шундори старалась держаться от Шучуриты на почтительном расстоянии, не прибегала к ее услугам в домашних делах и была с ней подчеркнута вежлива. Мысль о скорой разлуке не давала Шучурите покоя. Под разными предлогами крутилась она около борода Шундори, стремясь помочь ей по хозяйству, но борода и близко не подпускала ее к уборке, всем своим видом показывая, что эта низкая работа не для нее. А Шучурита страдала. Ей было особенно горько видеть, что та, которую она звала матерью, в доме которой она выросла, так холодна с ней в эти дни. Лабонне, Лолита и Лила не отходили от Шучуриты. Они с увлечением помогали ей устраиваться на новом месте, но оживление их было напускным, в душе они были очень огорчены предстоящей разлукой с сестрой. Все эти годы Шучурита, пользуясь каждым удобным случаем, оказывала Порше Бабу всевозможные мелкие услуги. Расставляла в вазах цветы, разбирала книги и бумаги, проветривала одежду, и каждый раз, когда его ванна была готова, приходила напоминать ему об этом. Ни Порош Бабу, ни сама Шучурита этим мелочам особого значения не придавали. Но теперь, когда время быстро близилось к расставанию, у обоих скребло на сердце при мысли, что этих незатейливых услуг, которые с тем же успехом мог оказать кто-нибудь другой, и без которых, в конце концов, можно было прекрасно обойтись, она ему уже больше оказывать не сможет. Теперь всякий раз, как Шучурита забегала в комнату Пороша Бабу, все, что бы она ни сделала там, казалось обоим важным и значительным. И от того, что у него было тяжело на сердце, он нет-нет да вздыхал, и от того, что сердце ее болезненно сжималось, глаза ее нет-нет да наполнялись слезами. Наконец наступил назначенный день. Переезд должен был состояться после обеда. Когда утром Порош Бабу пошел к себе молиться, он увидел, что комната его уже украшена цветами, и что в углу сидит Шучурита и ждет его. Лабонне и Лила задумали помолиться все вместе в это утро, но Лолита отговорила их, зная, как дороги для Шучуриты эти часы совместные с отцом молитвы, и как нуждается она в его благословении, особенно сегодня. Лолита не хотела, чтобы кто-то своим присутствием помешал им в такую минуту. Когда к концу молитвы из глаз Шучуриты потекли слезы, Порошбабу сказал ей: «Не оглядывайся назад, дитя мое, смело, без колебаний смотри судьбе в глаза. Радуясь, иди навстречу жизнь, и что бы ни случилось с тобой, умей во всем найти хорошее, положись на волю Божью, надейся на него одного, и тогда, несмотря на все потери и все ошибки, ты сумеешь выйти на путь истины. Но только помни, Богу ты должна отдавать все свои помыслы безраздельно, иначе трудно придется тебе. Да будет Господь милостив к тебе, чтобы ты впредь легко обошлась без нашей скромной помощи». Выйдя из комнаты, они увидели дожидавшегося их Харана. Шучурита, не хотевшая омрачать этот день недобрыми чувствами, приветливо поздоровалась с ним. Харан Бабу тотчас же выпрямился в своем кресле и изрек: «Шучурита, этот день, когда ты отступаешь от истины, которой столько времени следовало, черный день для всех нас». Шучурита не ответила, но гармония мира и печали, царившая до этой минуты в ее сердце, была нарушена. Только собственная совесть может подсказать человеку, отступает ли он или, наоборот, делает шаг вперед. «Судить со стороны в большинстве случаев напрасный труд», — сказал Порошбабу. «Не хотите ли вы этим сказать?» — спросил Харан. «Что не испытываете опасений за будущее и не видите повода к раскаянию за прошедшее?» «Я, пану Бабу, всегда гоню от себя прочь мнимые страхи, которые являются ничем иным, как плодом воображения. Что же касается поводов к раскаянию, то я узнаю о них только, когда раскаяние придет. А то, что ваша дочь Лолита одна с Биноем Бабу приехал на пароходе, это что, тоже плод воображения?» Шучурита вспыхнула, в то время как Порошбабу спокойно ответил: «Вы, пану Бабу, очевидно, чем-то сильно возбуждены, и было бы несправедливо по отношению к вам заставлять вас в таком состоянии обсуждать подобный вопрос». Харан Бабу тряхнул головой. «Я никогда ничего не обсуждаю в возбужденном состоянии», — сказал он. «Я всегда отвечаю за свои слова, так что обо мне вам беспокоиться нечего. Все, что я сказал не от себя лично, а как представитель Брахма Самаджа, и говорю потому, что не считаю себя вправе молчать. Если бы вы не были ослеплены, уже из-за одного того, что Лолита рискнула поехать на пароходе вдвоем с Биноем Бабу, вы должны были бы заключить, что вашу семью начало относить в сторону от надежного причала. Здесь вопрос не только в том, что у вас появится повод к раскаянию. Это еще и дискредитирует Брахма Самадж. Если вы задались целью порицать, то поверхностного взгляда, конечно, вполне достаточно, но если вы хотите дать событию правильную оценку, то для этого нужно вникнуть в дело глубже. Всякий свершившийся факт сам по себе вовсе не доказывает чьей-то виновности». «Факты сами собой не свершаются», — ответил Харан. «Видно, в вашей семье не все благополучно, потому такие явления и стали возможными. Вы напустили к себе в дом людей, нам абсолютно чуждых, которые всячески стараются сбить всех вас с твердых устоев. Неужели вы сами не видите, куда не успели уже вас завести?» «Боюсь, пану Бабу, что мы с вами видим вещи по-разному». В голосе Пороша Бабу зазвучало раздражение. «То есть, может быть, вы отказываетесь видеть... Но вот вам беспристрастный свидетель Шучурита. Пусть она скажет нам, ограничены ли отношения Лолиты и Биноя чисто внешними рамками, или они пустили глубокие корни. Нет, Шучарита, прежде чем уходить, ответьте-ка на мой вопрос. Дело ведь далеко не шуточное. Возможно, — сказала сухо Шучарита, — но вас оно не касается. Если бы оно меня не касалось, то я не только говорить, но и думать о нем не стал бы, — сказал Харан Бабу. Вполне возможно, что мнение Брахма Самаджа вас нисколько не тревожит. Но поскольку вы являетесь его членами, ему волей-неволей приходится спрашивать с вас. В комнату вихрем ворвалась Лолит. Если Брахма Самадж назначил судьей вас, то нам в этом обществе вообще делать нечего. Ты очень кстати пришла, Лолита, сказал Харан, поднимаясь с кресла. Я считаю, что обвинение, выдвинутое против тебя, должно рассматриваться в твоем присутствии. Теперь Шучарита по-настоящему рассердилась. Знаете что, Харан Бабу, крикнула она, сверкнув глазами. Вы можете, если хотите, устраивать судебный процесс у себя, но никто вам не позволит оскорблять людей в их собственном доме. Кто вам дал на это право? Идем, Лолита. Лолита не тронулась с места. «Нет, Диди, я не побегу. Я готова выслушать все, что имеет сказать мне пану Бабу. Итак, я вас слушаю». Поскольку Харан Бабу молчал, не зная, с чего начать, заговорил Порош Бабу. «Лолита, дорогая моя, — сказал он, — сегодня Шучарита уходит от нас. Давайте же не будем в этот день ссориться. Пану Бабу... Какие бы ошибки не допустили мы в прошлом, сегодня не время укорять нас в них. Харану ничего не оставалось, как замолчать. Странно, чем яснее Шучарита показывала, что не желает иметь с ним ничего общего, тем упорнее добивался он ее. Нет, от своих надежд Харан даже теперь отнюдь не отказался. Потому-то он и лез на стену из-за предстоящего переезда Шучариты на новую квартиру вместе с теткой индуистской, зная, что там его усилия будут бесплодны. Итак, сегодня он пришел во всеоружии, готовый к бою, готовый добиться решения тут же и во что бы то ни стало. Он был уверен, что его слова будут бить прямым попаданием в цель. Он совершенно не предполагал, что Шучарита и Лолита придут тоже небезоружными и на удар сумеют ответить ударом. Но как бы он ни был разочарован таким поворотом дела, духом Харан Бабу отнюдь не пал. Истина, иными словами, сам Харан неминуемо восторжествует. Это был издавна его девиз. Но, конечно, победа сама в руки не дается. И Харан Бабу стал готовиться к дальнейшей борьбе. Шучарита тем временем пошла к тетке. «Тетя, ты не сердись, — сказала она, — сегодня я пообедаю вместе со всеми». На это Харимахини ничего не ответила. Она думала, что Шучарита окончательно перешла в истинную веру. Более того, она считала, что теперь, получив материальную независимость и переехав в отдельный дом, они заживут, наконец, по-своему. Ей вовсе не понравилось, что Шучарита опять решила взяться за старое, потому-то она и не ответила девушке. Шучарита догадалась, что у нее на уме, и сказала, «Уверяю тебя, тетя, что твой бог не будет в претензии». Я получила сегодня указание свыше есть вместе со всеми. Если я слушаюсь, Господь разгневается, а его гнев для меня страшнее, чем твой. Этого Харимахини уже никак не понимала. Пока ей приходилось терпеть нападки, оскорбления бороды, Шучарита делила с ней все обиды и вела себя как настоящая индуистка. Теперь же, когда настал час освобождения, она, вместо того, чтобы радоваться, Бог знает, что выдумала. Было очевидно, что Харимахини не постигла всей глубины души своей племянницы, да и не по плечу, вероятно, ей это было. Запретить обедать со всеми она ей не запретила, но осталась недовольна. «И откуда только у нее это пристрастие к поганой еде?» — ворчала Харимахини про себя. «А еще родилась в семье брахмана». И, помолчав немного, добавила вслух. «Я тебе только вот что скажу. Насчет того, чтобы есть с ними, делай как знаешь. Но, по крайней мере, не принимай воду, которую приносит водонос Рамдин». «Но почему, тетя?» — воскликнула Шучарит. «Ведь это тот же самый Рамдин, который каждое утро приносит тебе молоко от своей коровы и сам ее к тому же и доит». Харимахини даже глаза выпучила от изумления. «Ты меня просто удивляешь. Сравнила молоко с водой. Ну и ну». «Ладно, тетя», — рассмеялась Шучарита, — «сегодня я не буду пить воду из рук Рамдина. Но только имей в виду, лучше не запрещай этого Шотишу, а то он сделает как раз наоборот». «Так кто Шотиш?» — протянула Харимахини. «В конце концов, сильный пол на то и силен, чтобы нарушать правила дисциплины, хотя бы даже индуистские».